Октябрь, 672 год. Орда Пшизе. Михархан. Выслушав рассказы Азатбека, я подумал, что не ошибся в выборе тудунов и темников. Все сделали правильно. Особенно меня заинтересовал караванный путь, дорога Канифы. По этому пути идут китайцы. Привозят товары, которые получаются значительно дешевле, нежели мне привозят европейские купцы. То, что мелкий хан Банай не сразу дал ответа, мне вполне понятно. Желает убедиться, насколько я силен. Азат, крепость у Баная крепкая, решил уточнить я. Из камня, государь. Но взять ее можно, ответил Азат. Отправляйся в Орск. Бери вассальную клятву с этого мелкого хана. Не скрывай результат нашего похода, пусть поймет, что я раскатал армию короля Галлии. Оставь там гарнизон в 1000 воинов. В следующем году начнем строить там наружную стену, расширяя город. Нам караванный путь очень интересен. Охранять его будем тщательно. А что с поездкой в Бухару? Какие выводы? Тюркскому хану Ашине точно не до нас. Ему сейчас кагана утвердиться надо. Мой родич Сахмет говорит, что забот у них хватает. Все еще междоусобица не закончена, территории делят. Года два у нас точно есть. А потом можно показать им силу, чтобы сидели тихо. Не думали о захвате наших земель, ответил Азатбек. Я задумался. 2 года неплохой срок. За это время я сильную армию подготовлю. Полководцы и администраторы опыта наберутся. Чтобы армия была в тонусе, надо воевать. Как говорили в моей прошлой жизни, солдата надо умывать кровью, чтобы воевать умел. Только не помню, кто такую фразу первый произнес. Но во время моей срочной службы не раз слышал такое от офицеров. Римская империя мне в этом вопросе наверняка что-то подкинет. Хотя Хельдрик упоминал, что в самой империи не все гладко. А значит, есть вариант, что провинции захотят суверенитета. Но не буду бежать впереди лошадей. Случится такое, тогда и буду думать. Мне же надо сейчас подмять под себя славян, объявить о создании русского царства, где будут все народы одним этносом. Русские. Со строительством городов что? Напомнил я Азату о своем повелении перед походом. Остроги поставили. Гарнизон стоит. Набрал речную дружину. Пока на 5 ушкуях. На реке и дел разбойнички шалили, так что наши дружинники их успокоили. Командовать поставил одного из ататуменов. «Балтазар из рода гуннов», — ответил Азат. «Сколько у него воинов под рукой?» — заинтересовался я. 1500 для начала. Но, думаю, нам такая дружина не помешает на реке Уды. Балтазар уже прошелся по реке Идел. Всех разбойничков к ногтю прижал. Я им на каждую шкуй кормчего дал из свободных речников, которые реку хорошо знают. Правильно сообразил. Река должна быть безопасная для купцов. Торговля здорово поможет в развитии нашей орды, похвалил я Азата. Из Астрахани я направился в Новгород. Осмотрел строительство. Стройка двигается. Не так быстро, как хотелось бы, но все же я остался доволен. Поговорил со старостой крупного племени сарматов, Зинфаром. А ничего так мужик развернулся. К тому же у его племени есть ладьи и баржи. Зинфар, ты до первых холодов поставь больше барж, да ладьи подключи. Мне надо, чтобы вы максимально больше камня везли. Рабов тебе Азатбек выделит. Как закончится строительство города, поставлю этого сармата править городом. Так как Азат приехал вместе со мной в Новгород, то его такая задача тоже касалась. Октябрь пока стоял теплый и сухой. Я решил, что пора возвращаться в стойбище, но перед отъездом все же дал новое задание Азатбеку. Орханбек хорошо справился с поставленной задачей. Отправь его на восточную сторону предгорья Уралкамня. Пусть пройдется по землям на 2-3 недели пути в северном направлении. Посмотрит, что там за племена, да загонит их под вассальную клятву. И еще. Начинайте набирать в племенах вассалов молодых парней, из которых будем учить пополнение к нашему войску. За зиму надо набрать тумен, не меньше. Я же после первого снега вновь в поход пойду. Славян вассалами сделаю. Высказавшись, я попрощался с Тудуном и отбыл в свое стойбище. Основная часть нашей орды вновь откочевала, в этот раз в верховье реки Кофин, предгорье Кавказа. Прискакал гонец от моей жены, который предупредил меня. Именно туда я и направлялся. В дороге размышлял, когда мне выдвинуться в поход? Следовало брать племена Мордвы и Вятичи и славян под свою руку. Вообще-то зимой не очень комфортно ходить в походы, но тянуть тоже не следует. Возьму небольшой обоз, где будет запас стрел, фуража и пищевое обеспечение войска, в основном мука или сухари. Все остальное приносят охотники. Благо, в эти времена диких животных хватает. Во второй половине октября я добрался до своего стойбища, где меня ожидали сюрпризы. Прибыло несколько делегаций от племен Северного Кавказа, которые населяют левобережье Кофин. Византийское название реки Кубань. Может, мне пора переименовать реку к тому названию, к которому я привык в прошлой жизни? Но прежде чем встречаться с вождями разных племен, я, естественно, направился к жене и сыну. Найда мне сообщила, что прибыл гонец от Рустам-хана. «Кто приехал от Кагана?» — сразу спросил я жену, качая своего сына на руках. «Заурбек, ты его знаешь. Приехал буквально через неделю после того, как ты отправился осматривать земли Орды. Давно ждет, но не возмущается», — ответила Найда, прижимаясь ко мне. Я тяжело вздохнул. Похоже, пришло время принимать неприятное решение. Из Каганата надо выходить. Я планировал объявить об этом Кагану, но прежде хотел поговорить с родичами моей жены. Покинув юрту, отправился в свой офис. Та же юрта, только предназначена для встреч и совещаний. Я даже хмыкнул. Рассуждаю, как какой-то менеджер из 21 века. Вассала от Кагана поселили в шатре, который поставили недалеко от моей служебной юрты. Я велел Донату приготовить вино, закуски, чтобы выслушать посланника за угощением. Загоны гостеприимства, от них никуда не денешься, даже если гость незваный. В моей офисной юрте стоит невысокий трон, накрытый коврами. Еду теперь не раскладывают на ковре, имеется совсем низенький стол. Это чисто мое пожелание после того, как я стал ханом Орды. Устроившись на своем троне, я обратил внимание, что стол накрывает молодая наложница Вереск. Немного полюбовался тоненькой фигуркой девушки. Нет, никаких пошлых мыслей не возникало. Пусть подрастает, потом видно будет. Да и вообще, сегодня меня будет страстно желать жена. Похоже, у нее здоровье восстановилось. Ластилась, как кошка вокруг меня, когда я заскочил их проведать. Вскоре появился Заурбек. Почтительно склонился, выражая свое приветствие. Нет, на колени не падал, как это делают мои подданные. Я указал ему на место, где он должен присесть. Оружие у всех гостей забирают мои воины. Таков мой приказ. Однако ничто не помешает злоумышленнику спрятать кинжал в рукав. Поэтому я всяких посланников и прочих послов сажу напротив от себя, через стол. Если кинется на меня, успею среагировать. Несколько минут Заурбек восхвалял моего наследника, жену и сыпал прочими фразами, которые приняты в таких случаях. Вручил мне подарки, 3 связки соболиных мехов. Я, как положено, поблагодарил, ну и мы приступили к употреблению римского вина, закусывая фруктами. «Какие заботы привели тебя, уважаемый Заурбек, в мою орду?» — глотнув вина, спросил я. «Ты в удачный поход сходил, Михархан. С чем тебя поздравляю?» «Весной, когда ты был в орде Рустам-хана, Каган предупреждал, что планирует осенний поход. О чем сейчас сообщают всем ханам? Выход в поход запланирован на последний месяц осени. Сколько воинов выставишь для похода? Кто из твоих полководцев возглавит твоих людей?» Смакуя вино, задал вопрос Заур. Я не ответил сразу. Глотнул вина, дал сигнал наложнице Вереск, чтобы пополнила наши кубки, тем самым выдерживая паузу. А еще я заметил, что Заур как-то странно смотрит на Вереск, при этом девушка старается не встречаться с ним взглядом. Зауру понравилась наложница? Что-то мелькнуло в моей голове, но ухватить мысль не получилось. Я вернул свое внимание к послу Кагана. В какие земли собрался идти Каган? В южных землях кельтов я побывал. Мы хорошо их пограбили, спросил я. Хотя по-настоящему интереса не испытывал. Каган планирует пройти земли фризов, лютичей, бодричей и варинов. Пройти до земель данов. Вдоль моря спуститься на юг, к землям франков. Ты не всех франков обчистил. На западе Галлии проживают богатые бароны, — ответил Заур. Ты наверняка слышал, что я пленил Хельдрика. Вот только он заплатил выкуп за себя, за своих баронов и воинов. Если Каган считает, что Хельдрик не сможет защитить свои земли, то глубоко заблуждается. Если ты смог побить Хельдрика, то и мы сможем, тем более при твоем участии, — попробовал настаивать Заур. Я вновь взял паузу, чтобы не отвечать сразу. Неожиданно для себя бросил взгляд на Вереск. Она очень настороженно смотрела на Заура. Какое-то тревожное чувство промелькнуло у меня внутри. Моя интуиция что-то пытается мне сказать, но я пока не понимаю, что. Я решил осторожно понаблюдать за Зауром и Вереск. Они точно знают друг друга. Мне такой поход не интересен. Пощипать племена фризов и славян можно без большого войска. Они разорены, так что не окажут сильного сопротивления. «Достаточно пары туменов, чтобы ободрать эти племена», — ответил я, внимательно наблюдая за Зауром и Вереск. «Михархан, со всем почтением к тебе, но ты обязан выставлять воинов, когда Каган призывает. На то давалась клятва», — забеспокоился Заур. «Я никаких клятв Рустам-хану не давал. Мне об этом ничего не говорил мой названный отец Чорпан-хан. Я бы понял Кагана, если бы он собирал войско, чтобы пройти до Бургундии. А так не понимаю, для чего такая суета?» «Нет, я не дам воинов Кагану», — ответил я. «Ты не можешь отказаться! Каган призовет тебя на Курултай, где тебе придется ответить на вопросы Рустам-хана!» Вдруг вспылил Заурбек. Произошло то, чего я добивался. Посол Кагана потерял психологическое равновесие. «На вопросы Рустам-хана? Заур, ты не забыл, где ты находишься и перед кем сидишь? Мне достаточно моргнуть, чтобы тебе отрезали твой язык. Вы и вправду все подумали, что я забыл про убийство названного отца? Да, я взял Виру, но не забыл. Мне никто не может указывать, даже Каган. Я не давал ему клятвы служить. Тем более не вижу смысла в большом войске для тех мелких набегов, которые замыслил Рустам-хан. Для ваших целей и одного тумена много, если в седлах сидят воины, а не бабы. Так можешь ему и передать. А еще передай, что я выхожу из союза ханов. Мне Каганат более не интересен. По древним законам я имею на это право, как это сделал мой дед, Кубрат Дуло. Вначале я вспылил и говорил резко, но под конец успокоился. После моего обещания отрезать язык, Заур побледнел. А еще я заметил, как посол медленно опустил и поднял веки, посмотрев на мою наложницу Вереск. «Очень интересно. Это что, есть сигнал какой-то или что?» Глянул на Вереск. Девушка стояла, опустив глаза, так что я не смог понять, как она отреагировала на моргание Заура. «Надо бы с ней поговорить», — перевел взгляд на Заура. Нет, моя короткая вспышка гнева не напугала Заура. Я вообще не встречал среди аваров трусливых людей. Смерти они точно не боятся, потому что свято верят в то, что попадут в райские кущи для воинов. Но разозлил я посланника, наверняка. Ты что себе возомнил, мальчишка? Думаешь, выиграл пару сражений и стал непобедимым? Если Каган посчитает нужным, он призовет всех ханов, чтобы тебе указали на твое место. а твои земли отдадут другому, более достойному хану!» Прищурив глаза, но не повышая тона, произнес Заур. После его слов я улыбнулся. Ну вот и раскрыты карты. Понятно, что я и мой недавний поход как кость в горле у Кагана. Свой гнев я взял под контроль. А еще я услышал, как за моей спиной зашелестел клинок. Донат вытащил свою саблю наполовину, готовый броситься на Заура. «Заурбек, возвращайся к Рустам-хану. Передай, что я объявил о выходе из Каганата. Ханами меня не пугай, я не боюсь войны. А мои земли, что наследовал мне отец, всегда будут за мной. Хотите получить междоусобицу? Вы ее получите. Пусть Каган не сомневается. Ему повезло на поединке, когда брали Виру весной. Второй раз Кагану так не повезет. Сунетесь ко мне, я разорю ваши земли, оставлю пепел и корм для шакалов из ваших тел, а ваших родичей продам в рабство», — произнес я со зловещей улыбкой на лице, которая больше походила на оскал барса. В это мгновение я вновь увидел, как Заур посмотрел на вереск и пару раз моргнул. Послу задерживаться у меня не имело смысла. Однако он более грубить не стал. Поблагодарил за гостеприимство и покинул юрту. Через час Заурбек уехал. Я же некоторое время сидел в юрте и размышлял. Что меня ждет? Рискнет Каган поднять всех ханов против меня или нет? Надо бы послать гонцов к родичам, в Орду Волоку и в Орду Бёри. Если ожидать нападения от Кагана, то мой поход в славянские земли накрывается медным тазом. А идти надо заводить в вассалы всех славян. Из размышлений меня вывел вопрос Вереск. «Господин, мне добавить для тебя вина?» — спросила девушка. «Нет. Прикажи рабыням, чтобы накрыли стол через час. Пусть приготовят кумыс и вина, а на закуску шашлык. Будут вожди племен. Донат, темники в Орде?» Я дал распоряжение для Вереск, а потом задал вопрос ординарцу, который всегда находился позади меня. «Они в летних лагерях, государь, но это недалеко!» — ответил Донат. «Позови их. Хочу, чтобы они присутствовали. Мне сообщишь, когда все соберутся. Я буду в юрте у жены и сына», — приказал я, вставая со своего места. Хотел поспрашивать Вереск, что за перемигивание с послом от Кагана, но передумал. «Поговорю потом, когда не будет свидетелей нашего разговора».